Глава 44. О слепой отроковице. В то время привели в обитель и некую слепую отроковицу, еще маленькую. Она совсем ничего не видела, но едва приблизилась к раке святого, тотчас прозрела. А потом еще долгое время приходила она к раке святого и воздавала ему благодарение, и глаза ее были здоровы, как будто она ничем не страдала.